الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دالي أفتر رحمه الله говорит ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيه من هو خير منه وأجدر بالخلافة ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه لكن لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله لأن مجيبات الفضل كثيرة متنوعة. что у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были праведные халифы, которые стали его преемниками в знании, распространении исламского призыва и правления мусульманами. Самым лучшим и более всего достойным этой части был правдивейший Абу Бакр, затем Омар бин Аль-Хаттаб, затем Усман ибн Аффан, а затем Али ибн Абу Талиб, да будет доволен ими всеми Аллах. Их право на халифат – то есть правления после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям, различались в зависимости от превосходства одного из них над другим. Всевышний Аллах, обладающий совершенной мудростью, никогда не позволил бы кому-либо встать во главе лучшего поколения людей, коим являлись сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пока среди них оставался бы человек, обладавший большим правом на халифат. Мы веруем в то, что каждый из этих сподвижников по некоторым своим качествам может превосходить того, кто опередил его в благочестии и времени правления. Но это частичное превосходство не обеспечивает ему превосходства абсолютного, ибо предпосылок для этого много. Так говорит автор рахимахуллах, мы веруем, что пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были праведные халифы, которые стали его преемниками в знании, распространении исламского призыва и правлении мусульманами. Мы, то есть Ахля Сунна валь Джамаа, верим, что у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были праведные халифы. То есть мы верим в праведный халифат. Праведный халифат, представленный четырьмя праведными халифами, Абу Бакром, Умаром, Усманом и Али. Мы верим, что они были халифами, то есть преемниками посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они, которые стали его преемниками в знании, в призыве и в правлении над мусульманами. Они стали преемниками его в умме. Стали преемниками его в умме, в знании. То есть у них было знание, которого не было у других сподвижников. У них было знание, которого не было у других сподвижников. И они были преемниками его в призыве, в да'ва. То есть они были призывающими ко Всевышнему Аллаху и к его религии. И они были его преемниками в правлении над мусульманами. То есть у них было полное правление всеми верующими, поэтому они носили также другой титул или другое название. У них было Умарауль-Му'минин, то есть Амируль-Му'минин, повелитель правоверных. Когда Умар ибн Хаттаб, радиаллаху талян, стал халифом, и верующие стали называть его «О халиф халифа посланника Аллаха», то есть «О преемник преемника посланника Аллаха», то Умар сказал: «Вы верующие, а я ваш амир». И после этого стали называть его Амир аль-Му'минин. То есть Амир аль-Му'минин Умар, Амир аль-Му'минин Усман, Амир аль-Му'минин Али. Что касается Абу Бакра, то в нем объединены оба, да, титула, и халиф, и амир-ль-му'минин также, хоть если его так и не называли, но он все равно амир-ль-му'минин. Более того, он, собственно, и есть халиф посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Именно так называться халиф посланника Аллаха, это именно распространяется на кого? На Абу-Бакра. Почему? Потому что он является непосредственным преемником посланника Аллаха, то есть после него был халифом, да, то есть его преемником. И он же амир-ль-му'минин. Он был халифом и повелителем правоверных на основании иджма, то есть единодушия всех сподвижников, а также, это надо поставить во-первых, на основании шариатских текстов, которые указывают на то, что именно он должен был быть халифом после пророка, алейхиссалату вассалям. Все мусульмане присягнули ему, принесли ему присягу, и все верующие свидетельствуют, что он лучший из этой уммы после ее пророка, и даже лучше, чем все остальные халифы. И даже Али ибн Аби Талиб, находясь в Куфе, с минбара мечети в Куфе, открыто объявлял людям и указывал им на то, что лучший в этой умме это Абу-Бакр. А Али, который был амир-ль-му'минин, повелитель правоверных, он говорил, что лучший в этой уме это Абу-Бакр, потом Умар. Это достоверный хадис, который приводится у Абу Дауда и у других. И удивительно, что рафидиты, которые считают себя и называют себя близкими к Али людьми, или людьми, которые особо почитают и любят Али, фактически считают Али лжецом, или объявляют Али лжецом. Почему? Потому что Али ибн Аби Талиб говорит с минбара: «Хайру хази ль уммати Абу Бакр, сумма Умар». Лучший в этой умме это Абу Бакр, а потом Умар. И даже он сам, Али ибн Аби Талиб, говоря это, он сам, который дал присягу Абу Бакру и дал Умару, а они говорят: «Нет, Абу Бакр и Умар не лучший», и ругают их и поносят их. Получается, по их словам, что Али ибн Аби Талиб говорил неправду, лгал, либо присягая Абу Бакру и Умару и относясь к ним хорошо внешне, на самом деле был лицемером и питал в сердце своем к ним ненависть. То есть они, получается, объявляют Али ибн Аби Талиба лжецом и объявляют его лицемером, да упасет Аллах субхана ва тааля, подобных слов. И после этого они еще смеют говорить, что они аулия, то есть близкие к Али люди, что они любят Али. И автор говорит: и мы верим, что самый лучший из них, самый превосходящий других, и имеющих больше, чем кто-либо право на то, чтобы быть халифом, это Абу Бакр ас-Сиддик. Мы верим, что он лучший, и он больше других имел право на халифат, на правление после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, получается у нас два как бы направления. Первое направление, что он был лучший. Он лучший из всех халифов, и он лучший из всей уммы после Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Потому что доказательство на это, что он лучший. Когда пророка, алейхиссалату вассалям, спросили, кого ты любишь больше всех, он сказал Абу Бакра. Хадис, который приводится у обоих имамов. То есть открыто указывает на то пророк саллаллаху алейхи вассалям, что лучше больше всех из людей он любит Абу Бакра. И также открыто, находясь на минбаре, он, алейхиссалату вассалям, сказал незадолго до своей смерти, за считанные дни до своей смерти: «Ляу кунту муттахиза мин уммати халила, латтахазту Абу Бакрин халила». Если бы я избирал, если бы мне пришлось выбрать из моей уммы халиля, халиль это кто? Халиль это человек, которого ты любишь особой любовью. Любовь хулля это не простая любовь, а любовь, которая пронизывает все сердце и захватывает все существо человека. Итак, если бы я избирал бы из своей уммы халиля, то я взял бы себе халилем Абу Бакра, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Но что помешало ему взять себе халилем Абу Бакра? или сделать кого-то из уммы себе халилем, то, что его сердце было заполнено любовью к Аллаху Субханаху Та'аля. И его хулля, то есть высшая степень любви пророка Саусам, принадлежала только Всевышнему Аллаху, и он не хотел делать кого-либо соучастником с Аллахом в этой любви. Но это доказательство. Если бы я брал себе халиля из уммы, то я взял бы халилем себе Абу Бакра. Хадис, который привел имам Аль-Бухари, рахимахуллах, и другие имамы. Итак, первое, это что он лучший. Мы это доказали, приведя два довода. Второе направление, это что он более других имел право на то, чтобы быть преемником посланника Аллаха после его смерти. Чтобы быть халифом. Чтобы быть правителем мусульман. Больше других имел право на правление. Докажем теперь это. На это указывают четкие доводы шариата. Четкие и ясные доводы шариата указывают на то, что именно Абу-Бакр должен был быть правителем после пророка, алейхиссалату вассалям. Во-первых, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, когда заболел уже болезнью, от которой умер, по прошествии некоторого времени после этого, когда он уже заболел, его болезнь усилилась, и он пытался выйти к сподвижникам, чтобы совершить намаз, потому что он вел намаз, он был имамом. Но он не мог этого сделать. Несколько раз пытался встать и выйти, чтобы провести намаз, но не мог этого сделать. И тогда сказал: «Прикажите Абу Бакру, пусть он ведет с людьми намаз, пусть он проводит коллективный общий намаз сподвижников». Получается, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выдвинул Абу Бакра имамом над мусульманами в их самом главном виде поклонения, намазе. Поставил главным над ними Абу Бакра. Раз он поставил его главным в таком важном виде поклонения, как намаз, самый главный вид поклонения – намаз, значит, тем более... Это указывает на то, что пророк Саусарам хотел, чтобы он был главным над ними и в вопросах, которые меньше, чем намаз. Вопрос, связанный с духовным, с мирским управлением, то есть управлением мирскими делами мусульман. И поэтому сподвижники говорили, передано от них достоверно, что они говорили: мы довольны, чтобы нашими мирскими делами правил тот, кого пророк Саусарам поставил руководить нашим религиозным делом, то есть намазом. Так говорили сподвижники. Так, это первое доказательство. Второе доказательство. В 9 году хиджры пророк, алейхиссалату вассалям, поставил Абу Бакра амиром над паломничеством, над хаджем. У хаджа бывает амир, то есть хадж проходит под руководством амира, под руководством имама. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил в 9 году хиджры, то есть это, по сути, был первый хадж, после того, как была взята Мекка мусульманами. Поставил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Абу Бакра, ради Аллаху Та'ала, в 9 году хиджры. Что касается Али, то он сделал его помощником Абу Бакра в этом хадже. Это указывает на то, что а в хадже бывает много мусульман. То есть больше, чем в Медине делала за Абу Бакром намаз людей, да, когда он стал имамом. В хадже туда приходят тысячи, десятки тысяч людей. Это второе доказательство, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно Абу Бакра поставил амиром хаджа. В 10 году хиджры пророк саллаллаху алейхи ва саллям уже сам был амиром хаджа, да. Это был прощальный хадж, после которого пророк саллаллаху алейхи ва саллям умер. Третье доказательство. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в одной из своих последних и прощальных хутб, то есть проповедей, он сказал: «Ля ябка филь масджиди бабун илля судда илля бабу Аби Бакр». Пусть не останется в мечети ни одной двери, которая не была бы заложена, кроме двери Абу Бакра. Мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, была построена так, что двери многих сподвижников выходили непосредственно в мечеть. То есть он из дома сразу выходил в мечеть. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, комната его жен, комната Айша, радиаллаху та'аля анха, тоже комната выходила сразу, дверь куда? К мечети. Хорошо? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в последней хутбе, или в одной из последних хутб, сказал, пусть все двери будут заложены, то есть все нужно заложить, ни одной не оставить, чтобы она непосредственно вела сразу в мечеть. Кроме двери Абу Бакра. Это ясное указание на то, что Абу Бакр должен был быть халифом после пророка, алейхиссалату вассалям. Почему? Потому что халиф к нему, повелитель правоверных, к нему должен быть легкий доступ людей. Сразу проникать, могли входить, вернее, из мечети к нему. И ему выходить к людям, чтобы было легко. Это третье доказательство. Хадис, который привел Бухари. Четвертое доказательство. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, с которыми он обратился к женщине, которая пришла к нему по какой-то своей проблеме. Она пришла, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ей, хорошо, приходи через год. На следующий год приходи. Она сказала, как бы намекая на то, что, может быть, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умрет к тому времени, она сказала, «Араита ин лям аджидк». А если я тебя уже тогда не застану? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Фа'ти Абу Бакр». Тогда придешь к Абу Бакру. Это тоже доказательство того, что Абу Бакр халиф. И только Абу Бакр халиф после пророка, алейхиссалату вассалям. То есть четкий, ясный довод. Этот хадис приводится обоими имамами. То есть и Аль-Бухари, и Муслимом. Следующий довод, слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сахихи Муслима. Когда он сказал Айше, позови своего отца и брата, я хочу написать. Пророк Саусам, конечно, сам не писал рукой, потому что он не умел писать и читать. Написать, то есть продиктовать, я продиктую. Хорошо? Потому что я боюсь, что после меня появятся, будут такие люди, которые будут считать, что они больше имеют прав, чем Абу Бакр на это дело, то есть направление. И сказал, «Я аба Аллаху ва Расулю валь муминун илля Аба Бакр». Но Аллах и его посланник, и верующие отказываются от всех, кроме Абу Бакра. То есть только Абу Бакр должен быть халифом после смерти пророка, алейхиссалату вассалям. Это четкий, ясный довод на то, что именно Абу Бакр более кого-либо имел право на халифат, на правление после смерти посланника Аллаха. Алейхиссалату вассалям, хадис этот приводится, мы сказали, имама Муслима. И многие другие доводы, которые указывают на то, что, во-первых, мы сказали два направления. Во-первых, что он лучший в этой умме после его посланника. Во-вторых, что он более чем кто-либо имел право на правление после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Далее автор говорит, сумма Умар ибн аль-Хаттаб, а затем Умар ибн аль-Хаттаб. Итак, Абу Бакр пришел к правлению на основании чего? На основании шариатских текстов, которые указывают на то, что именно он должен был быть халифом. Куран и Сунна указывали на это. Во-вторых, почему? Потому что мусульмане, они единодушно сошлись на то, что он будет халифом. То есть иджма. Далее автор говорит, Сунна Умар ибн аль-Хаттаб, затем Умар ибн аль-Хаттаб. Присяга Умар ибн аль-Хаттабу была дана на основании завещания или завета Абу Бакра. Абу Бакр, он который завещал, он который назначил халифом после себя Умара ибн аль-Хаттаба. Значит, путь прихода к власти Умара каков? Завещание предшествующего халифа, то есть Абу Бакр ради Аллаху Та'аля. Раз Абу Бакр был халифом, повелителем правоверных, значит, он мог распоряжаться этим вопросом, назначением халифа, который будет после себя, и его завещание, безусловно, имело силу. Значит, назначение Умара, оно законно с точки зрения шариата. Раз Абу Бакр был халифом, то, значит, его мнение относительно того, кто достоин после него продолжать правление, оно имело силу. У Абу Бакра был сын Абдулла, у Абу Бакра был сын Абдурахман. Были родственники. К кого-либо из них он назначил после себя? Нет. Он назначил Умар ибн Хаттаба, радиаллаху та'ала. Это значит, любые какие-то подозрения в несправедливом назначении, в лицеприятии, еще в чем-то отпадают однозначно. Далее говорит автор: «Сумма Усман ибн Аффан». Затем Усман ибн Аффан. Приход к власти Усмана ибн Аффана и назначение его халифом произошло путем выбора. Путем выборов. Или выбора, интихаб. Но это не те выборы, которые сегодня у нас или на Западе, которые строятся на долларе или на гривне. Это справедливые выборы. И выборы поистине. И это не выборы, в которых принимают участие все, как сейчас. И кухарка, и слесарь, и даже алиязубиля проститутка выражает свое мнение, кто должен управлять страной. Как будто бы она что-то в этом понимает. Умар ибн аль-Хаттаб из-за своей большой набожности, боясь впасть в грех и сделать неправильный выбор, перед смертью как бы, наверное, сомневался, да, кого именно назначить. Поэтому, не остановившись точно на ком-то, он назначил совет. Назначил совет. И себя утешал тем, что если я назначу кого-то, то назначал Абу-Бакр. Потому что Абу-Бакр назначил его. Если я не назначу кого-то, то не назначал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так вот не сказал, вышел, халиф теперь будет Абу-Бакр. Да? Поэтому как бы себя этим утешал Умар, поэтому назначил совет из людей, которыми пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умер, был доволен. То есть покидая этот мир, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был доволен этими людьми. Из этих людей он назначил совет, который должен был выбрать из своего числа того, кто будет халифом после Умара ибн аль-Хаттаба. И здесь опять мы указываем на то, что какого-либо лицеприятия или несправедливого выбора не было у Умара. Или какого-то интереса своего не было. Потому что он не назначил своего сына, например, участвовать в этом совете. Даже своего сына не назначил участвовать в этом совете. Ибн Умар, Абдулла ибн Умар, он присутствовал при этом совете. Но только на правах наблюдателя. То есть он сидел, слушал, что там говорят. Но он не имел права голоса там. Поэтому мы говорим, назначение Усмана тоже состоялось законным путем. Законным путем он был избран среди членов совета, назначенного предшествующим халифом, то есть Умаром ибн аль-Хаттаба, радиаллаху та'аля анху. Эти члены совета назначили его по шариатскому. Во-первых, они были назначены по законному шариатскому правилу, да, шариатским путем, сами члены совета, и они потом избрали его тоже законным шариатским путем. Сначала они как бы остановили выбор на двух, на Усмане и на Али. Потом, когда было растолковано, какие обязанности лежат на халифе, все это упомянутые условия, Али ибн Аби Талиб, он испугался взять на себя эту ответственность. Усман, радиаллаху та'ала, принял эту ответственность на себя. И Али ибн Аби Талиб был согласен с этим назначением Усмана. Это важно. Почему мы все это говорим? Потому что в умме есть те, которые, или те, которые себя причисляют к исламской умме, имеем в виду шиитов, рафидитов, да, которые говорят, что приход к власти Абу-Бакра, Умара и Усмана был незаконным. Незаконный с точки зрения шариата. Мы доказываем, что законный с точки зрения шариата. И Али ибн Аби Талиб, он сам, который согласился с этим выбором совета, и он сам, который дал присягу Усману, ради Аллаху Та'аля, и никому другому, все это указывает на законность правления третьего праведного халифа Усмана ибн Аффана. После этого, после смерти Усмана, ради Аллаху Та'аля, халифат, то есть правление, перешло к Али ибн Аби Талибу, Каким путем? Путем согласия Ахлюль-Хилли валь-Акд, то есть влиятельных людей в Медине. Влиятельных людей в Медине. Вообще вопрос выбора халифа, вопрос присяги халифу, то есть рукой присяга, да, это в компетенции кого? Кому относится? К людям, имеющим влияние в исламском государстве. Не значит, что все теперь жители страны, или все мусульмане должны идти к халифу и собственноручно ему присягать и трогать его руку. Нет. Это делает кто? Люди, имеющие влияние в государстве. А все остальные просто сами, своими языками или сердцами дают присягу повелителю правоверных и все. Итак, Али ибн Аби Талиб единодушно был избран кем? Ахлюль-Хилли валь-Акд, то есть людьми влиятельными в Медине. Но единодушие вообще в умме как бы во времена правления Али ибн Аби Талиба не наступило. Почему? А возникли разногласия некоторые. Почему? Из-за смерти Усмана. Вернее, из-за его убийства. Потому что он был убит несправедливо и вероломно, радиаллаху та'аля ан, хариджитами, которые сначала начали сеять разговоры кругом о том, что вот Усман, он неправильно распоряжается деньгами, казной, неправильно распоряжается финансами, он назначает своих родственников на должности, подобные вещи. То есть стали порочить имя праведного халифа Усмана ибн Аффана, радиаллаху та'аля, и кругом распространить эти разговоры, которые в итоге привели к чему? Что группа хариджитов пришла в Медину и убила Усмана. Убила его зверски, вероломно, несправедливо, и так, что его даже не могли похоронить люди, как всех на кладбище Аль-Бакия, где сохранились сподвижники, повели его ночью, понесли, вернее, носилки ночью и похоронили в одном из садов быстро, так, чтобы эти хариджиты не смогли достичь его, хорошо, чтобы они могли помешать. И так быстро несли, что сообщается, что голова его билась о носилки, то есть голова Усмана, радиаллаху та'аля. И поэтому это убийство, которое осуществили хариджиты, оно вызвало разногласия, привело к возникновению разногласия среди сподвижников. И после этого началась смута, большая фитна, вызванная смертью Усмана. То есть это был первый пример того, как выход против мусульманского правителя, каким итогом он приводит. И эта фитна не заканчивается по сию пору. То есть убийство Усмана, радиаллаху талян, положило начало вот этой фитне, которая до сих пор еще чувствуется ее дыхание. Хорошо. Как бы то ни было, мы признаем, мы обязаны признавать, Ахля Сунна валь Джамаа, обязаны признавать правление Али ибн Аби Талиба, что он тот, который был самый лучший и больше всех имел право на халифат, на правление после Усмана, радиаллаху та'аля ан. Он был халифом после него, и ни у кого другого в умме после Усмана, после смерти Усмана, не было права на то, чтобы быть халифом, кроме как у Али, Али ибн Аби Талиба. После смерти Али ибн Аби Талиба, или точнее убийства его хариджитами, халифом стал его сын, Аль-Хасан, ради Аллаху ан, тоже шариатским путем, но он, ведомый Аллах Субхану Ва Тааля, Аллах Субхану направил его из-за его праведности, из-за его богобоязненности, из-за его высокого статуса. Он отказался от правления, от халифата после 6 месяцев своего правления в пользу Муавии, радиаллаху та'аля. И таким образом, когда он отказался от правления, Хасан отказался от правления в пользу Муавии, Это было как раз тогда, когда прошло, минуло 30 лет после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И таким образом сбылось пророчество Мухаммада, алейхиссалату ва саллям, который сказал: «Аль-Халяфату Бади Саласуна Ама». Халифат, то есть праведный халифат, халифат на основе пути пророка, основанный на примере пророка, будет 30 лет. А потом будет монархия. То есть потом будет уже что? Царствование Муавия, радиаллаху таля, которого называют многие ученые тоже пятым праведным халифом из-за больших заслуг его перед уммой, из-за того, что произошла стабилизация в мусульманском обществе в это время, и расширилось исламское государство, и укрепилось, и были устрашены кяферы неверные, было совершено много походов, и велся джихад. То есть много заслуг у Муавия, радиаллаху таля, и на суше, и на море. То есть Муавия, радиаллаху таля, тоже пришел законным путем из-за отказа от правления Аль-Хасан ибн Али в его пользу. И на это тоже указывал пророк, алейхиссалату вассалям. То есть это второе пророчество Мухаммада, алейхиссалату вассалям, которое тоже сбылось. Он сказал: «Инна бни хаза, инни бни хаза сейид». То есть про Хасана он сказал, когда однажды находился на минбаре, стоял на минбаре, пророк, алейхиссалату вассалям, возле него стоял Хасан ибн Али, его внук. И он сказал: «Поистине этот мой сын, то есть внук, да, потом, сейид, он господин, он сейид». وَلَعَلَّ اللَّهُ وَيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. И, наверное, Всевышний Аллах примирит посредством него две большие группы мусульман. И действительно так и произошло, когда он отказался от правления в пользу Али, в пользу Муавии, наступило примирение всеобщее в мусульманской умме, поэтому этот год, 41-й год хиджры, называется Амуль-Джама'а, то есть Амуль-Иджтима'а, год объединения. Поэтому Хасан ибн Али, получается, что он, согласно хадисам, он сейид, то есть господин и в этом мире, и он сейид господин в ахира. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Аль-Хасан валь-Хусейн сейида шабаби ахлю-джанна». Хасан и Хусейн, господа или два сейида, обитателей рая. Получается, что Хасан, он сейид, господин и в этом мире был, и он сейид в ахира, в раю. Аль-Хусейн, про него сказано что? Про то, что он господин в раю. Получается, что у Аль-Хасана ибн Али, у него больше превосходств, больше преимуществ перед Хусейном, радиаллаху таля анхума. Потому что многие знамения были показаны Аллахом через него, через Хусейна, то есть воплощение пророчества Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И у него огромная заслуга перед верующими, потому что посредством него Всевышний Аллах примирил мусульман. То есть перед всеми мусульманами у него огромная заслуга. Он отказался от правления, от халифата, к которому стремилось много людей. То есть люди обычно стремятся к власти, а он отказался от этого. Ради чего? Ради пользы для ислама и для мусульман, чтобы наступило единение и прекратилась смута и фитна. Дальше говорит автор: «И как они по предопределению Аллаха правили друг за другом», то есть порядок этот их правления, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, по предопределению Аллаха, какой был порядок, также они следуют по своему превосходству и согласно шариату. То есть превосходство их по шариату такое тоже. Еще раз. То есть превосходство их, кто более превосходит, например, Абу Бакр, да, потом Умар, их превосходство или их преимущество, их достоинство, оно в таком же порядке, в каком они правили по предопределению Аллаха. Так Аллах предопределил, что правил сначала Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, потом Али. Также и в шариате и их достоинство тоже. Самый достойный кто? Абу Бакр, потом Умар, потом Усман, потом Али, радиаллаху таля анху маджмаин. Всевышний Аллах направил сподвижников, помог им, наставил их к тому, что после пророка, халифом стал Абу Бакр, после него Умар после него, Усман после него, Али. Ахля сунна валь джамаа единодушны. То есть иджма. Иджма. Относительно превосходства. Что превосходит всех Абу Бакр, а после него Умар. Здесь нет никаких разногласий, не было никогда среди Ахля сунна валь джамаа. Что самый достойный кто? Абу Бакр, потом Умар. Это иджма. Здесь не было никогда разногласий. Были лишь разногласия относительно превосходства Усмана и Али. Кто превосходит кого? Усман Али или Али превосходит Усмана? Были такие, кто говорил, что Али превосходит. Кто-то говорил, нет, что Усман превосходит. Кто-то говорил Абу Бакр, Умар, а потом молчал. Потом больше ничего не говорил. Или воздерживался потом от дальнейших слов. Но затем Ахля сунна валь джамаа утвердилось у них мнение, что Усман, он превосходит Али, ради Аллаху Таля. Это не является акидой. Но это выведено путем ичтихада учеными. То есть исследование шариатских текстов, исследование хадисов и асаров. Хорошо. На основании этого выведено ими, пришли они к такому заключению, что Усман превосходит Али. То есть так затем в Ахля сунна валь джамаа состоялось, что утвердилось вот это вот мнение. Утвердилось. Но порядок правления, это мы говорили о порядке в чем? В достоинстве. А порядок правления здесь иджма, и здесь акида. Акида. Это догма шариата, что порядок в правлении именно такой, какой был, и никакой другой. Никак иначе. Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Ахля сунна валь джамаа единодушны в этом, что после Умара халиф Усман ибн Аффан. Никто в этом никогда не разногласит. Если кто-то порочит правление Усмана, или ставит под сомнение законность правления Усмана, говорит, что Али имел больше прав на правление, чем Усман, то это большая ошибка и большое заблуждение. Как сказал Аллаху алим Хасан аль-Басри, кто говорит, что Али имел больше права быть халифом после Умара, такой человек оскорбляет мухаджиров и ансаров. Такой человек порочит мухаджиров и ансаров. Почему? Потому что мухаджиры и ансары отдали предпочтение кому? Усману, ради Аллаху Таля. Имам Ахмад ибн Хамбаль говорит, тот, кто порочит или ставит под сомнение законность, правление кого-либо из этих четырех, он более заблужденный, чем осел. Тот, кто говорит, Али имел больше права чем, на правление, чем Усман, такой человек, значит, ставит под сомнение законность правления Усмана, порочит правление Усмана. Что касается рафидитов, то они вообще порочат и ставят под сомнение правление всех. Или отрицают законность правления всех халифов, предшествующих Али ибн Аби Талиба, то есть Абу Бакра и Усмана, и Умара и Усмана. Говорят они, что Али, он, который имел более других права на правление после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А правление Абу Бакра, Умара и Усмана, это было незаконное правление, несправедливое правление, у них не было на это права. Конечно, они лгут, говоря такие слова. И нет никакого удивления в том, что они говорят такие слова, потому что они, которые вообще не уважают сподвижников и ни во что не ставят сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почти всех из них они называют неверными, вероотступниками, и говорят после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отступили от веры все сподвижники, кроме немногих, из домочадцев пророка, алейхиссалату вассалям. В общем, у нас получается здесь два вопроса. Первый вопрос – это правление, хиляфа, халифат. Второй вопрос – это что? Тафдиль, то есть превосходство. Превосходство. Что касается правления, то здесь иджма, то есть единодушие ученых, что порядок правления именно такой, какой был. Он такой и должен был быть. Хорошо? Это иджма сподвижников, это иджма ученых Аль-Сунна валь-Джама, имамов Аль-Сунна валь-Джама. Что касается превосходства их, то мы сказали, что единодушный Аль-Сунна валь-Джама в том, что самый достойный это Абу-Бакр, затем Умар. Что касается Усмана и Али, то кто из них превосходит кого? Здесь были, мы говорили, сначала какие-то разногласия, пока не утвердилось среди Аль-Сунна валь-Джама мнение, что какой был порядок в их правлении, такой же порядок и в их достоинстве, то есть в их превосходстве друг над другом. И далее автор говорит, Аллах, Субхану ва Та'аля, Он, который обладает великой мудростью, бесконечной мудростью, а раз так, то не могло быть так, чтобы Он назначил, то есть поставил Аллах, Субхану ва Та'аля, сделал правителями над лучшим поколением этой уммы кого-то при наличии других более достойных, чем они. То есть мудрость Всевышнего Аллаха подразумевает что? Что не могло быть так, что стал бы правителем над лучшим поколением этой уммы человек какой-то, при этом были другие, которые имели больше права на это, или более достойны были, или превосходили, имели какие-то преимущества. Нет, мудрость Аллаха Субхану ва Тааля отрицает это. Чтобы были лучшие в умме, а Аллах Субхану ва Тааля поставил управлять этой умой кого-то другого. Кто-то может сказать, ну как же, было же потом так в исламе, что в умме были хорошие, другие более достойные, а правители были менее достойные, чем их народы. Такое было. Хорошо. Мы скажем, да, но не в лучшем поколении этой уммы. Не в лучшем поколении, которые жили после пророка, алейхиссалату вассалям. Далее автор говорит, и мы веруем, что может быть так, что кто-то из подвижников по некоторым своим качествам может превосходить того, кто до него. Хорошо. То есть, может быть так, говорит он, что есть кто-то, который может быть менее достоин, чем предыдущие, да, халифы. Но по некоторым своим качествам он может превосходить предшественника. По некоторым своим качествам. Но если он и превосходит по некоторым своим качествам предшественника, то это не означает, что он вообще, то есть это частичное превосходство не обеспечивает ему превосходство абсолютного. Хорошо? Потому что причин превосходства много. Это очень важное правило, на которое нужно обратить внимание вообще. Тот, который менее достойный, в частности из четырех халифов, менее достойный, может быть, имел какое-то такое качество, в котором он превосходил более достойного. Хорошо? Но это частичное превосходство не означает абсолютного превосходства. На этот вопрос нужно внимательно обратить внимание и запомнить его. Потому что, понимая это, если понимаешь это, то в этом вопросе уходит много-много разных проблем в понимании этого вопроса. То есть, все встает на свое место. Есть общее превосходство или абсолютное превосходство, и есть частичное превосходство. Может быть, человек, у него есть превосходство над кем-то в каких-то отдельных вопросах. Какое-то частичное превосходство, может быть. Но это не дает ему абсолютное превосходство над его предшественником. Хорошо? То есть, из наличия частичного превосходства не вытекает абсолютное превосходство, как и абсолютное превосходство не отрицает наличие у того, кто менее достоин, какого-то частичного превосходства. Пример этого. Например, среди сподвижников были такие, у которых какое-то было такое качество, в котором он превосходил других. Например, все знали, что Умар ибн Хаттаб, он, от которого бежит шейтан. Если Умар идет одной дорогой, то шейтан идет другой дорогой. В то же время не передано такое об Абу-Бакре, радиаллаху анху. Не передано, что было так у Абу-Бакра. Получается, что у Умара здесь есть что? Превосходство над Абу-Бакром, но частично, именно в этом вопросе, частное. Частное превосходство. Но это его частное превосходство не означает его абсолютное превосходство над Абу-Бакром. Потому что превосходство, оно зависит от многих причин. Это просто в частном каком-то вопросе. Или Усман, радиаллаху анху, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ему, Усману, когда Усман снарядил войско в поход на Табук, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Наварла Усмана ма фа'ля ба'да льюм». После этого дня уже ничто не повредит Усману, что бы он ни делал. Хорошо? Это его частичное достоинство, но не значит, что теперь Усман абсолютно лучше, чем Умар. Нет. Умар превосходит в абсолютном превосходстве Усмана. Но в этом именно вопросе частное превосходство у Усмана есть. Или, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто купит колодец Рома, то ему рай. Купил кто? Усман. Или Усман, тот, который единственный сподвижник, который был женат на двух дочерях пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И другие у него есть превосходства, другие достоинства. Но мы говорим, отсюда не следует, что он лучше, чем Умар в абсолютном превосходстве. Это отличие, да, частичного превосходства и абсолютного превосходства. То же самое Алибну Аби Талиб, радиаллаху анху. У него есть некоторые вещи, превосходства, которых нет у других преимущества. В частности, в день Хайбара пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? لَعْطِيَنَ رَائَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ رَسُولُهُ يُحِبُّ اللَّهُ رَسُولُهُ. Я дам знамя завтра человеку, который любит Аллаха и его посланника, и которого любит Аллах и его посланник. يَفْتَحُ اللَّهَ عَلَى يَدَيْهِ. Через него Аллах дарует нам победу. Это частичное превосходство Али. Любовь к нему Аллаха и его посланника, и его любовь к Аллаху и посланнику, и что через него будет дарована победа в Хайбаре. Мы знаем, да, эту историю, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям потом на следующий день спросил, а где Али? Все сподвижники ждали, кто же этот человек будет. Кто же окажется этим человеком, которого любит Аллах и его посланник, который любит Аллаха и его посланника, через которого будет дана победа. Всю ночь думали, кто он. А утром пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросил, где Али? Сказали, что у него болят глаза. И он позвал его и поплевал ему в глаза, сделал за него дуа, и он излечился, как будто бы никогда вообще ничем не страдал, никаким недугом. Дал ему знамя и сказал, ступай осторожно, продвигайся, затем, придя к врагу, призови его, во-первых, к исламу, сообщи ему, сообщи им, какие права лежат, какие обязанности, вернее, лежат на них по отношению к Аллаху в исламе. И клянусь Аллахом, если через тебя Аллах приведет к исламу хоть одного человека, то это лучше для тебя, чем красные верблюды. То есть лучше для тебя, чем по сегодняшним меркам 600-е мерседесы. Хорошо? Это особенность, частичное превосходство, и этой особенности не было у Абу-Бакра, не было у Умара. Но отсюда не вытекает из этого частичного превосходства, абсолютное превосходство Али над Абу-Бакром и Умаром. Хорошо? Или другая особенность Али, радиаллаху анху, что когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям отправился в битву на Табук, то он оставил Али замещать себя в Медине. То есть следить за женщинами, за детьми, за семьей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так что Али ибн Аби Талиб расстроился, сказал, как ты меня оставляешь у посланника Аллаха здесь, с женщинами, с детьми. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему слова, он сказал, разве ты не хочешь, или тебе не нравится, что я тебя поставил, что ты находишься на положении таком же, как находился по отношению ко мне, в каком находился Гарун по отношению к Мусе. С тем лишь отличием, что нет после меня уже пророка. Это особенность Али, радиаллаху анху, что он был оставлен пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, поручил ему мединцев, поручил свою семью, подобно тому, как Муса оставил Гаруна со своим народом. Это еще между халифами. Приведем другой пример. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказал своим сподвижникам, сказал, кто доживет или кто застанет человека по имени Уэйс аль-Карни, то пусть попросит у него, чтобы он сделал за него дуа. Достоверный хадис. Этот человек, Уэйс аль-Карни, он даже не был сподвижником. Он был последователем таби. И у него была вот эта вот особенность, то есть частичное превосходство над всеми, которое состояло в чем? Что пророк Саусам сказал, что кто его не застанет, кто с ним не встретится, пусть попросит у него, чтобы он за него сделал дуа. Этой особенности не было ни у кого из подвижников. Даже у Абу-Бакра и Умара. Пророк Саусам никому не говорил, просите Абу Бакра, чтобы он за вас сделал дуа, или просите Умара, чтобы он сделал за вас дуа. Только этот человек, Уэйс аль-Карни. Но это не означает, что он лучше, чем сподвижники, или что он лучше, чем Абу Бакр, или что он лучше, чем Умар, или что он лучше, чем Усман, или он лучше, чем Али, или он лучше, чем Ибн Мас'уд, или он лучше, чем Ибн Аббас, или другие сподвижники. Нет. Несомненно, сподвижники лучше, чем Уэйс аль-Карни. Но это особенность частная, частичное превосходство. Оно из него не вытекает, что абсолютного превосходства. То, что мы сказали. Более того, еще пример. Пророк сам сказал, что те, которые будут действовать, то есть те, которые совершают деяния в дни сабра, в дни терпения, каждый из них имеет награду, как награда 50 сподвижников. Сказал сподвижникам, каждый из них имеет награду такую, какую имеет 50 из вас. Почему? Потому что в дни сабра, когда фитна, когда искушение, когда соблазны, когда порча в обществе, человеку трудно поклоняться Аллаху Субхану Тааля. Когда он живет в обществе, которое поклоняется Всевышнему Аллаху, которая живет на убеждениях таухида и покорности Аллаху, ему легче поклоняться Всевышнему Аллаху. А в дни, когда общество испорчено и зовет каду, зовет гиене, человеку нужно проявлять сабр и удерживаться от того, чтобы нарушать запреты Аллаха. И поэтому пророк Саусам говорит, награда их, те, которые будут совершать деяния, угодные Аллаху в дни, когда нужно терпение, их награда равняется награде 50 из вас, сподвижников. Но значит ли это, что эти люди, которые действуют, совершают деяния в дни сабра лучше, чем сподвижники? Нет. Никак не означает. Опять же, правило какое, которое мы сегодня изучили. Что частичное превосходство, из него не вытекает абсолютного превосходства. Да, в этом вопросе в частичном у них есть превосходство. Но из него не вытекает абсолютного превосходства. Как сказано в Асаре, что один час сподвижников, которые они провели с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем многие годы поклонения вашего ибадата. То есть у них абсолютное превосходство. В то же время абсолютное превосходство не отрицает чего? Возможности того, что может быть какое-то частичное превосходство в каком-то вопросе у человека, который менее достоин. Аллахи азза ва джалл, ва анна хайру мин бани Исраиль. وممن وراء بني إسرائيل لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل واجتهاد واجتهدوا فيه فمن كان منهم مصيبا كان له أجران ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقون من الثناء الجميل وأن نظهر قلوبنا وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم لقول الله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلنا وعد الله الحسنى وقول الله تعالى فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Мы веруем в то, что наша община является лучшей и самой благочестивой перед всемогущим и великим Аллахом, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего. Вы лучшая из общин, созданная на благо людей. Вы велите вершать одобряемое и запрещаете творить неодобряемое и веруете в Аллаха. Мы веруем в то, что лучшими представителями нашей общины являются сподвижники, затем их последователи, а затем последователи и их последователи. Мы также веруем в то, что в мусульманской общине существует победоносная группа, которая не перестанет следовать истине и которая не смогут навредить ни те, кто оставляет их без поддержки, ни те, кто противится им, вплоть до наступления часа, когда придет повеление всемогущего и великого Аллаха. Мы убеждены в том, что смуты и разногласия между сподвижниками пророка, саллаллаху алейхи вассалям, возникли по причине их различного подхода к некоторым вопросам при принятии самостоятельных решений. Те из них, кто были правы, получат двойное вознаграждение, а те, кто ошибся, получат одну награду, и их ошибка будет прощена им. Мы считаем обязательным воздерживаться от их поношения, отзываться о них только достойным образом, обращая к ним слова прекрасной похвалы и очищать наши сердца от злобы и ненависти к тому, кому бы то ни было из них. Всевышний Аллах, обращаясь к ним, сказал: «Не равны среди вас тот, кто расходовал и сражался на пути Аллаха до победы над Меккой, и тот, кто не поступал так. Эти выше степени, чем те, которые расходовали и сражались, то есть имеется в виду после победы над Меккой. Каждому Аллах обещал наилучшее. А о нас Всевышний Аллах сказал, а те, которые пришли после них, говорят: Господи наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас веры. Не насаждай в наших сердцах ненависть к тем, кто уверовал. Господи наш, воистину Ты кроткий, милостивый». Так автор говорит: мы веруем в то, что эта умма, эта община, она лучшая из умм. И она самая почтенная перед Всевышним Аллахом, и она лучше, чем Бену Исраиль. Даже лучше, чем Бену Исраиль. Кто-то скажет: разве Всевышний Аллах не сказал в Коране про Бену Исраиль, что Он отдал им предпочтение над всеми мирами? Фаддалахум аляль алямин. Отдал предпочтение над всеми мирами. Ответ на этот вопрос такой. Аллах Субхану Таля говорит, что Он предпочел их над всеми мирами. Означает, что Он возвысил их над всеми мирами или над людьми в их эпоху. В их эпоху или люди, которые жили в эпоху до них. Но сюда не входит умма Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Хорошо? Почему? Потому что как можно сказать, что они лучше, чем умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, если тогда еще не было умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, когда Аллах Субхану Таля говорит про них вот эти слова, что они лучшие в этой, что они, Аллах отдал им предпочтение над мирами, если еще не было с кем их сравнивать. То есть еще умма Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, тогда не было, она еще не пришла тогда. Про эту умму Аллах Субхану Таля сказал: вы лучшая умма, выведенная перед людьми, и это перед всеми людьми сказано, ухриджат линнас, выведенная перед всеми людьми. Те, которые были до них, а те, которые были после них, нет, после них нет. Потому что у Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, она последняя умма, последняя община, после нее уже не будет других общин. Поэтому оно лучше из всех людей. Если посмотреть, как Аллах Субхану Таля описывает эту умму, говорит: вы та'муруна биль ма'руф ва танхауна 'анил мункар, вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого. Это особенность этой уммы. А что сказано про Бену Исраиль? «Кану ля йатанахауна ан мункар фаалу». Они не запрещали друг другу, не порицали, когда видели, что кто-то из них совершает мункар, совершает порицаемое. Они не высказывали порицаемое, молчали. Не приказывали одобряемое, не удерживали от порицаемого. А эта умма, она, которая приказывает одобряемое, удерживает от порицаемого, призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого. Это ее... у нее много других особенностей, которые ставят ее выше других ум. Но это одно из величайших. что она приказывает одобряемого и удерживает от порицаемого. В аяте сказано, вы удерживаете от одобряемого, вы приказываете одобряемого и удерживаете от порицаемого и верите в Аллаха. Почему, кто-то может спросить, Аллах Субхану Таля сначала сказал, вы приказываете одобряемого и удерживаете от порицаемого, а потом только и веруете в Аллаха. Ведь это же выше по достоинству, чем приказываете одобряемого и удерживаете от порицаемого. Скажем, потому что и предшествующие уммы среди них были те, кто верил в Аллах Субхану Таля. Хорошо? Но именно особенность этой уммы – это вот это. Приказывание одобряемого и удерживание от порицаемого. Что среди них всегда есть те, кто призывает к Аллаху. Те, кто приказывает людям подчинение Аллаху. И приказывает людям оставлять запреты Аллаха. Далее автор говорит, и мы верим, что лучшие в этой умме – это сподвижники, потом их последователи, потом их последователи. Итак, ас-сахаба – лучшие. Сподвижники это кто? Сподвижник это тот, кто встречался с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, будучи верующим в него, и умер в вере. И умер в вере. Это определение сподвижника. Сподвижник по-арабски сахаби или сахиб. Это единственное число. Множественное число как? Ас-сахабату. Еще как? Ас-сахаб. Итак, он говорит, мы верим, что лучшие в этой умме это сподвижники. Здесь внимательно. Они лучшие как вид. То есть в целом они лучшие. По-арабски называется джинсан. Как вид они лучшие. Хорошо? А отдельные их представители тоже лучше. То есть любой сподвижник, он как отдельный человек. Как индивидуум, лучше, чем тот, который не сподвижник, чем, например, кто-то из табиев. Как вид, то есть в целом сподвижники, несомненно, они лучшие. Они лучше, чем табии, чем последователи, лучше, чем последователи, тем более лучше, чем те, которые после них поколения. В целом. Но каждый отдельный человек из сподвижников, да, мы скажем, он лучше, чем отдельный человек не из сподвижников, но только в одном. То есть, несомненно, в одном. Это в том, что у него было качество какое? Сухба, то есть сподвижничество. В этом качестве, несомненно, они лучше, чем те, которые после них. Каждый из них лучше, чем те, которые после них. И никто с ними не может в этом качестве сравняться. Что касается других качеств, не связанных со сподвижничеством, то может быть, что кто-то из несподвижников, какой-то человек, лучше, чем кто-то из сподвижников. Может быть. Потому что после сподвижников, после эпохи сподвижников, были замечательные, великие, выдающиеся люди в умме. Из табиинов табиинов, имамы, имамы в знании, имамы в призыве к Аллаху. Имамы в вопросе призыва к одобряемому и удерживанию от порицаемого, в других вопросах, связанных с религией. А может быть, кто-то из сподвижников был такой сподвижник, что он, у которого не было этих качеств, то есть у него не было такого знания, как у кого-то из имамов, да, которые не были сподвижниками. Может быть, у него не было такого участия в призыве, может быть, не было. Может быть, он приехал в Медину, увидел пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уверовал в него и вернулся обратно к себе в кочевье, вернулся обратно к своим верблюдам, может быть. То есть, значит, отдельные люди среди сподвижников, может быть, были из несподвижников такие, которые опережали их лучше, чем они, кто-то из них, какие-то конкретные люди. Но только не в чем, только в одном качестве, в сподвижничестве. Нет, здесь это качество, в котором, безусловно, каждый индивидуум из них лучше, чем те, которые после них, потому что те, которые после них, у них не было сподвижничества. А в целом, как вид, да, то есть как джинс, в целом они сподвижники что? Лучше, чем те, которые после них, чем таби и другие. А потом лучше из этого умы сподвижники, потом табии сказано. Табии это кто? Таби – это те, которые последовали за сподвижниками, то есть они, которые видели сподвижников, встречались с сподвижниками, умерли в вере и последовали за ними бихсан, то есть во благе. Во благе последовали за сподвижниками. Кто-то может сказать, было в поколении, например, которые видели сподвижников, и хадариты были, и мурджииты были, и хариджииты были. Мы скажем, да, это те, которые видели сподвижников и последовали за ними во благе. Их мы называем кем? Табиинами. Их мы называем табиинами. Они лучшее поколение в этой умме после поколения сподвижников. Но как опять что? В целом, да? Как вид людей, они лучше. Это не значит, что после них нет, например, какого-то индивидуального, конкретного человека, который может быть лучше, чем какой-то человек среди них. Да, были, которые, может, больше знаний. У какого-то последователя, может быть, знаний больше, чем у кого-то из последователей. Или участие в призыве у него больше, чем у кого-то из последователей. Но в чем? В целом они лучше. В целом они лучше. Дальше говорит автор, сумма табиухум, а затем последователи, то есть те, которые последовали за последователями. Итак, это три поколения. Три поколения, о которых ученые говорят, называя их аль-курун аль-муфаддала, то есть превосходящие поколения, или самые достойные поколения в этой умме. И о них сказано в хадисе, который нужно запомнить, кто его передатчик. Хадис этот Имран ибн Хусейна. Имран ибн Хусейн, который сказал, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Хайру наси карни сумма лазина ялунахум, сумма лазина ялунахум». Лучшие люди – это мое поколение, потом те, которые последуют за ними, потом те, которые последуют за ними. Итак, это по свидетельству посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, они лучшие поколения в этой умме, а потом последовало уже много поколений мусульман, до сегодняшнего дня и вплоть до наступления судного часа, пока еще будут верующие на земле. Шейх Ислам ибн Таймия говорит, وَكُلَّمَا بَعُدَ الْأَهْدِ بِالرِّسَالَ ضَعُفَتِ الْفَضِيلَةِ. Чем дальше от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чем дальше от периода посланничества, тем меньше достоинств, тем слабее достоинство поколений. И поэтому Анас ибн Малик, радиаллаху та'аля, когда пришли к нему люди, и стали жаловаться ему на свое положение, на то, что они, как они страдают от Хаджаджа ибн Юсуфа, Сакафи. Он сказал, «Инни самиту Расулаллаху саллаллаху алейхи ва саллям якуля яти аля наси заман илля ва ма баадау ширру минху, хатта талькау раббаху». Я слышал от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, слышал от вашего пророка, который сказал, что не будет такого, чтобы последующее время, то есть всегда последующее время будет что? Хуже, чем предыдущее время. То есть будет время, обязательно то, которое будет после него, будет хуже, чем предыдущее. Пока вы не встретите вашего Господа. И далее автор говорит, и всегда будет в этой умме, в этой общине группа, которые будут придерживаться истины, которым не повредят те, которые оставляют их без поддержки, которые противоречат им. Мы верим в это, потому что об этом сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, «Ля тазалю тайфату мин уммати аляль хакки захирина». Всегда будет в этой умме группа, придерживающаяся истины, которым не повредят те, которые противоречат им. «Хатта яти амрулла», пока не придет веление Аллаха. Придет веление Аллаха, то есть что? Судный день, но не совсем судный день, а что? А тот ветер, который заберет души верующих людей. Да? И это в этом хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, величайшая радостная весть. Это благовествование от него и радостная весть для мусульман, что всегда, для всех мусульман, что никогда не будет так, что исчезнет истина в этой умме. Всегда будут люди, а имам Ахмад говорит, если это не люди хадиса, то я не знаю, кто это тогда, всегда будут люди, которые обязательно будут стоять на истине, придерживаться истины. То есть они будут держаться ее, разъяснять ее людям. Не обязательно, что они будут сильные одерживать победу, у них будет сила физическая, не обязательно. Но они будут мансур, то есть им будет оказываться помощь от Аллаха Субхану Ва Тааля. Пусть они будут не победоносны, но они будут получать поддержку от Аллаха Субхану Тааля. То есть Шейх Усаймин говорит, может быть, у них не будет силы для совершения джихада, может быть. Но они защищены от того, чтобы исчезнуть вообще. Не исчезнут, всегда будут. Хорошо? И действительно так и есть. То есть реальность подтверждает правоту пророка, алейхиссалату вассалям. То есть всегда исламская умма, в ней обязательно будет группа, которая оказывается поддержка Всевышним Аллахом, который придерживается истины по сегодняшний день. Всегда, если посмотреть историю ислама, всегда есть такие люди, которые остаются приверженцами таухида, истинной салафия, пока не придет воля Всевышнего Аллаха. Его сообщение, то есть сообщение пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это всегда истина, и оно обязательно сбывается. Этой группой является никто иной, как Ахлю Сунна валь Джамаа. Как говорит шейх Ислам Ибн Таймия в своей книге «Аль-Акида аль-Васутия», он говорит, когда начинает только акиду, в начале ее, он говорит «Амма бата», затем, и говорит «Фахаза ятикаду фиркати наджия ва тайфати мансура иля киями са Ахлю Сунна валь Джамаа». То, что здесь изложено, говорит он, есть убеждение спасенной группы, победоносной общины, которая будет вплоть до судного часа, когда оказывается и поддержка Аллаха, Ахлю Сунна валь Джамаа. Далее шейх Усаймин говорит, те, кто говорит, что эта группа, это те, которые совершают джихад, он говорит, что это не обязательно, что это так. Потому что, может быть, у людей есть сила совершать джихад, может быть, нет в какую-то эпоху, но группа, она есть всегда. То есть даже при наличии слабости у мусульман все равно есть эта группа. Хорошо? Дальше говорит автор, и мы убеждены, что то, что произошло между сподвижниками, да будет доволен ими Аллах, те смуты, которые были, или разногласия, это произошло на основе ичтихада. Ичтихада. Если кто-то читает эпоху сподвижников, может быть, найдет какие-то вещи, или услышит что-то такое, что, может быть, расстроит его, что были какие-то разногласия, или были в ту эпоху какие-то фитны, или какие-то разногласия между Али ибн Аби Талиб, Муавия, радиаллаху таля, и так далее. Но мы знаем, что мы должны быть убеждены в этом. И это очень важно. Особенно сейчас, когда шииты ведут свою пропаганду очень усиленно. Хорошо? Когда появились другие заблудшие группы, в том числе здесь в Крыму, которые плохо высказываются о сподвижниках. И, может быть, многим из вас приходилось и слышать это даже. Очень важно знать, что то, что произошло между сподвижниками, или их какие-то действия, все это плод, результат их ичтихада. То есть они искренне искали истину. Как правильно поступить, чтобы угодить Всевышнему Аллаху. И находили какое-то решение. И действовали сообразно своему решению. Они были мучтахидами в этом вопросе. То есть усердно ищущими истину. При этом могли ошибиться в своем ичтихаде, а могли оказаться правыми. Если они оказывались правыми, тогда им две награды. Награда за их ичтихад и награда за то, что они оказались правы. Если же ошибся, то тогда ему одна награда. Награда за ичтихад. А за ошибку ему прощение. При этом, конечно, можно говорить, что кто-то из них был ближе к истине, да, в своем ичтихаде, кто-то дальше от истины в своем ичтихаде. Так, например, в разногласиях, которые были между Муавией, радиаллаху таля анху, и Али ибн Аби Талибом, радиаллаху таля анху, ближе к истине был Али ибн Аби Талиб, радиаллаху таля анху, по свидетельству пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в словах, которые он сказал Амару, он сказал, Амар, поистине, что убьет тебя, то есть, или убьет Амара, аль-фиятуль багия, то есть группа, которая будет неправа, убьет его. Отсюда делают вывод, что правота была на стороне Али, радиаллаху таля. Но Муавия, радиаллаху таля, опять же, действовал на основе чего? Ичтихада, мы сказали. А вопрос в чем состоял? В крови Усмана. То есть убийство Усмана, радиаллаху таля. Муавия, мы говорили на прошлом занятии, да, по-моему, что он был самый близкий, то есть он был близкий родственник Усмана, поэтому он, как родственник Усмана, требовал возмездие за убийство Усмана, ради Аллаху Тааля. И требовал от Али, ради Аллаху Тааля, выдачи ему преступников, убийц Усмана, прежде чем даст присягу. Али же хотел, нет, что сначала дали присягу, сначала наступила стабильность, а потом уже выдать преступника. При этом Муавия, ради Аллаху Тааля, не покушался на что? На власть Али. Он не хотел власти и признавал, что Али, он, который должен был быть халифом. И он, который достоин, самый достойный в этой умме. Далее автор говорит, и мы считаем, что мы должны воздерживаться от обсуждения каких-либо недостатков или плохих поступков сподвижников. Это ваджиб. Обязательно. Мы не имеем права говорить что-то плохое о сподвижниках или об их действиях. Мы должны, когда говорим о них, говорить только похвальные слова. Вспоминать их только, упоминая их прекрасные поступки. И все. Распространение среди людей, вот этот сподвижник сделал так, а тот так поступил, этот так, этот, это харам. Это харам. Вообще о других даже людях, не только о сподвижниках, просто о мусульманах, рассказывать об их проступках везде и говорить, это так сказал, это тот сделал, то сделал, это нельзя, это харам, это гиба, это злословие. Что тогда говорить о лучшем поколении этой уммы, о которых Аллах сказал, что Он доволен ими, и которому Он обещал хусна, то есть наилучшее, то есть обещал им рай. То есть вопрос вообще поношения сподвижников. Или что-то говорить о них, или упоминать какие-то их плохие поступки, или рассказывать людям о плохом поступке кого-либо из сподвижников. Вопрос непростой. Тот, кто делает это, тот совершает 4 преступления сразу. Хорошо? Он порочит сразу 4 стороны. Во-первых, он порочит сподвижников, это понятно. Во-вторых, он порочит исламский шариат. Почему? Потому что шариат нам передан кем? Сподвижниками. Если он порочит сподвижников, значит он ставит под сомнение исламский шариат, достоверность исламского шариата, того, что передано от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. В-третьих, он порочит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что каково окружение человека, таков сам человек. Или об окружении, по окружению человека судят о самом человеке. Может быть, сам человек, да, хороший, но окружение, если его неправедное или окружение его нечестивое, то это уже бросает тень на самого человека. Поэтому тот, кто порочит сподвижников, подобно рафидитам, которые говорят, все стали кафирами, кроме немногих, после смерти посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, то они тем самым на самом деле бросают тень на кого? На посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И как говорили ученые, у каждого дома есть дверь, а дверь этого, дверь ислама, это сподвижники. И тот, кто хочет выбить дверь, на самом деле ему не дверь нужна, а ему нужно что? Проникнуть в дом. Так и тот, кто бьет по сподвижникам, то есть их порочит, на самом деле он хочет опорочить ислам. Четвертое, они порочат Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Почему? Порочат мудрость Всевышнего Аллаха. Как это так? Своему лучшему пророку, лучшему посланнику, принесшему последнее, лучшее послание Всевышнего Аллаха, который будет действовать вплоть до судного часа, Аллах выбрал таких людей, которые все после его смерти стали кафирами, все стали муртаддами, все стали нечестивцами, кроме 10 или 15 человек, как они говорят. А раз так, значит, мы обязаны просто воздержаться от обсуждения каких-либо недостатков сподвижников или каких-то их плохих дел. Тем более это рассказывать людям, ходить и говорить. Хорошо? И даже книги. Есть книги многие по истории сейчас. Можно их встретить. В этих книгах по истории много лжи. Или много сообщений, которые неправильные. Сообщения, которые недостоверные. Рассказываются, например, о фитнах, то есть о смутах, которые были между сподвижниками. Много вещей, которые не являются достоверными. И брать эти книги и читать их людям нельзя. Или печатать их. Несколько лет назад здесь в Крыму вышла книга огромным тиражом, в которой очень плохо рассказывается о сподвижниках. И все люди читали эту книгу. И в мечетях ее раздавали. Людям читать такие книги не нужно. Это может быть кто-то, кто тулябль ильм, то есть люди, получающие знания высокого уровня. Может шейх им и читать эти книги для чего? Чтобы показывать, что здесь правда, что здесь неправда, очищая ее от недостоверных сообщений. И далее автор говорит, и мы обязаны очищать наши сердца от ненависти к любому из них, к любому из подвижников. Даже если мы видим, например, или считаем, что да, вот здесь, например, была допущена ошибка в иджтихаде, все равно это не должно у нас рождать ненависти в нашем сердце кому-либо из подвижников. Мы должны говорить, да прости Всевышний Аллах. Потому что даже те, которые пошли на Ухуд, то есть в битве при Ухуд, а потом хотели вернуться, Аллах Субхану Таля сказал, «Ва лякад афа анкум», и Аллах Субхану Таля простил вас, то есть тех сподвижников, которые хотели вернуться, да, уйти из Ухуда. И потому что Аллах Субхану Таля говорит, не сравняются те из вас, которые расходовали и сражались до фатха. Аль-фатх здесь имеется в виду, что когда мы читали, сказали взятие Мекки. На самом деле, ближе-то всех более правильно, что имеется в виду здесь Худайбийский мир. Худайбийский мир, который состоялся в 6 году хиджры. Не сравнятся те, которые расходовали на пути Аллаха и сражались до фатха, и те, которые расходовали на пути Аллаха и сражались после фатха, но и тем и другим Аллах обещал аль-хусна, то есть наилучшее. Обещал им наилучшее. В Священном Коране. Аль-Хусна самое лучшее. То есть имеется в виду, а лучшего Аллаха Субхану Таля это что? Это рай. Это рай. И последние слова, которые приводит автор, это слова Всевышнего. Это по отношению к сподвижникам. И по отношению к нам, что говорит Аллах Субхану Таля? Он говорит, а те, которые пришли после них, то есть после сподвижников, они говорят, то есть что должны мы говорить, которые пришли после сподвижников? Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман. О Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере. Ва ля таджаль фи кулубина гилля лиллазина аману. И не делай в наших сердцах ненависти к тем, которые уверовали. Раббана иннака рауфур рахим. О Господь наш, поистине ты сочувствующий, милосердный. Прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере. То есть это просьба очистить наши сердца от ненависти. От ненависти к тем, которые опередили нас в вере. И не делай в наших сердцах ненависти к тем, которые уверовали. Сюда входит, что и те, которые опередили нас, сподвижники, их последователи, и также кто, те, которые живут с нами, верующие. Чтобы в наших сердцах не было ненависти к верующим людям. И этот аят, внимательно, приводится в суре Аль-Хашр. До него речь идет о чем в аяте? О фейе. То есть военная добыча, которая досталась мусульманам, как она распределяется? Аллах Субхану Таля говорит в аяте, предшествующих аятах этому аяту. Лильфукара, аль-мухаджирин, аль-лазина ухриджу мин диярихим. Аль-фей следует давать бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих домов и так далее, до конца аята, во-первых. Потом Аллах Субхану говорит, кому еще? وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Те, которые имели иман и жили в этом доме, то есть имеется в виду, что в этом краю, то есть в Медине, до них, до мухаджиров, то есть речь идет о ком? Об ансарах. То есть ансарам тоже альфей, тоже им добыча. А потом сказано, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ А те, которые пришли после них, говорят, и те, которые пришли после них, которые говорят, Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере. И им, это третья группа, которым тоже полагается что? Военная добыча. Аль-фей. Поэтому имам Малик, рахимахуллах, он говорит, поэтому рафидиты не имеют права получать долю из военной добычи. Потому что их языки не в состоянии произнести эти слова. Раббана гфир лана ва ли ихванина аллазина сабакуна биль иман. Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в имане. Потому что они не прощения для них просят, они их проклинают, они их поносят, они их порочат, и их сердца полны ненависти к лучшим людям в этой уме, к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям. И на этом мы закончим сегодняшний урок. Саллаллаху алейхи ва саллям на Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин. Можно вопрос?